Поиск ответов. Почему люди еще не придумали способ уйти от себя? Почему? Какой-то внутренний импульс заставил меня взять в руки телефон и посмотреть, что же происходило в его жизни в этот самый злосчастный день. День, который начался для меня предвкушением встречи с ним и закончившийся горьким разочарованием и болью, от которой не было никакого спасения. Твиттер был усеян любительскими видео. Я начала просматривать одно из них и застыла. Толпа стала собираться возле театра еще вечером, накануне этого дня. Люди были готовы ждать всю ночь и весь день за шанс увидеть его близко, задать ему вопрос и получить ответ. А возможно, если повезет, и сделать с ним селфи. Уже с утра там стояла огромная толпа, так что же говорить о вечере? Он прибыл на место примерно за 30 минут до предполагаемого начала. Но все дело было в том, как именно он туда прибыл. Великий Фархан Али не мог себе позволить пребывать на мероприятии с его участием с главного входа. Это было бы неразумно, а возможно даже опасно. Причина ясна. Там, где он появлялся, его всегда ждала огромная, не всегда адекватная толпа. Но на этот раз все было по-другому. На этот раз он почему-то решил изменить привычный ход событий. Вместо того, чтобы подъехать тихо, незамеченным к черному входу, он, ненавидящий лимузины, подъехал на одном из них прямо к главному, тому самому, с дикой толпой, ожидающей начала. В полном оцепенении я наблюдала, как его лимузин остановился напротив главного входа и совершенно ошалевших от такого неожиданного поворота событий людей. Он открыл дверь и, выйдя из машины без какой-либо охраны, пошел прямо в толпу. На какой-то миг люди просто оцепенели от неожиданности, но в следующий момент началось настоящее светопредставление. Толпа ринулась к нему, окружила его, но ему казалось, словно бы не было до этого никакого дела. Его глаза напряженно вглядывались в окружающие его тысячи лиц, словно ища кого-то. «Я буду одета в длинный кардиган черного цвета, и на мне будет красивый шифоновый шарф цвета нашей любви, королевский голубой», — писала я ему накануне. «Ты с легкостью узнаешь меня». Именно это он и делал. Его глаза искали меня в толпе, но меня там не было. Меня там не было и не могло быть, потому что в тот самый миг я и Лена безуспешно пытались найти нашу машину на внезапно исчезнувшей парковке. «Тебе не кажется, что нас словно кто-то нарочно путает, как в сказке про Лешего?» — спросила меня тогда Лена, озвучив вслух мои собственные мысли. Но мне не только не казалось, что так оно и было. Я была в этом абсолютно уверена, так как такое бывало со мной и раньше. Теперь же мне стало ясно, почему. Он хотел увидеть меня, но увидеть не с глазу на глаз, а увидеть меня в толпе. Таким образом, он мог бы в случае чего... Выкинь я что-нибудь, мягко говоря, экстравагантное, ну, к примеру, бросилась бы ему на шею или еще что-то в этом роде, с легкостью объяснить это окружающим и СМИ как проявление любви к нему какой-то чокнутой бедной фанатке, которую он знать не знает. Мало ли женщин бросалось ему на шею и под ноги, падали в обморок, кричали бог весть что при виде его. Нет, их было более чем достаточно, и если бы я сделала что-то в этом духе, это никого бы не удивило, он был бы в полной безопасности. А вот встреча один на один, глаза в глаза, возможно, в его планы не входила? Было бы чудесно, если бы он соизволил сказать мне об этом, но он и этого не стал делать. Да, он хотел меня видеть, но видеть не так, как этого хотела я. Это была опять его игра, и правила этой игры были его, и только его. Кто я такая, чтобы их менять? Подумаешь, близнецовое пламя. Все это больше похоже на сказки, чем на реальность. Он медленно продвигался сквозь толпу, потерявшую разум от такой неожиданной щедрости и близости своего кумира. Его темные глаза продолжали внимательно вглядываться в лица людей вокруг него. Люди кричали, свистели, женщины плакали и тянули к нему руки. Но его глаза искали меня. Это я знала наверняка. Он был уверен, что я там буду. Но меня там не было. Меня просто не пустили. Кто не пустил? Я узнала это только много месяцев спустя. Одна женщина, которая так же, как и я, является близнецовым пламенем, скажет мне: «Темные ни за что не подпустили бы тебя к нему. И ему самому они будут внушать все, что угодно, чтобы и он к тебе не приблизился. Потому что ваш физический контакт будет означать соединение, а соединение будет означать конец их власти над ним. Разумеется, в каждой паре близнецов может быть по-разному. Иногда близнецы физически сталкиваются и вскоре расстаются для того, чтобы каждому по отдельности пройти свою внутреннюю трансформацию, чтобы потом, через годы и жизни, снова соединиться, уже готовыми к тому, чтобы быть вместе и нести в мир свет своей любви. У меня же с ним было по-другому. Наш физический контакт соединил бы нас и изменил все и в его, и в моей жизни, как и в жизни множества других людей. Это означало бы потерю контроля темных не только надо мной и им самим, но и при его славе и влиянии над миллионами других душ. Этого они никак допустить не могли. И они, как в той сказке про Лешего, путающего одинокого путника между трех сосен, также путали и меня, не пуская к нему. Он искал меня, но меня там не было, а увидеть меня не в толпе у него не хватало духу. Я отложила телефон в сторону и закрыла глаза. Какой странный день и какая безумная странная ночь. Наверное, эмоций и чувств, пережитых в этот день, хватило бы на несколько лет, а может и на несколько жизней. Что я должна понять? Какой урок я должна усвоить? Для чего все это было? Зачем? Какой во всем этом смысл? Увы, я была настолько измотана и измождена, что даже думать об этом у меня попросту не было сил. Казалось, у меня едва были силы на то, чтобы вдыхать и выдыхать, а моему сердцу не хватало сил для того, чтобы биться. Я закрыла глаза, почувствовав снова, как горячая соленая вода катится из моих глаз, сбегая по щекам на подушку. «Кем я была для тебя в этой жизни, Фархан? Чем я была?» Мысленно обращалась я к нему. «Как же можешь ты, зная меня тысячи земных лет, причинять мне такую боль? А может, на то есть какие-то причины? Может, я виновата перед тобой в чем-то? Может, я плачу тебе долги за другие жизни? Могла ли я быть так же безумно жестока с тобой, как ты сейчас со мной? Могло ли быть такое? Возможно. За сотни земных жизней могло быть все, что угодно. Ведь ничего и никогда не происходит просто так, на пустом месте. Все и всегда имеет корни в прошлом. Но почему я ничего этого не помню? Почему я помню только то, что всегда любила тебя? Тебя одного. Но если мы одно и делим на двоих одну душу, как же можешь ты причинять мне такую боль? Неужели не чувствуешь и не знаешь, что сердце мое едва бьется? Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Чем оправдываешь себя? Или я сама виновата? Возможно, и так. Но нельзя делать кому-то так больно. Нельзя. Мои глаза смотрели в темноту ночи, не видя ничего. Я закрыла их и почувствовала жжение, словно они были засыпаны горячим песком. «Кем я была для тебя в этой жизни, Фархан? Кем я была для тебя?» Снова и снова я спрашивала его, пытаясь найти ответ. Ответ прозвучал в моей голове двумя словами. «Ты мечта». «Мечта?» — ответила я. «То есть не я настоящая? Ведь мечте больно быть не может, не так ли?» В ответ только лишь молчание. «Зачем ты делаешь мне так невыносимо больно? Зачем в адовом огне сжигаешь меня? Тысячей клинков пронзаешь меня? Зачем? Зачем? Зачем?» Я так и лежала, уставившись в потолок, на котором отсвечивали блики уличного фонаря, задавая себе одни и те же вопросы, на которые не было, увы, никакого вразумительного ответа.